перед его высылкой из Одессы. Петербургский брат сообщал московскому, что до него дошел слух о самоубийстве Пушкина, но что он не поверил в него. От московского брата последовал такой ответ. Вяземский не думает, чтобы известие о смерти Пушкина было справедливо. Он имеет свежее письмо от жены. Она ему не пишет ничего, а только говорит о ссоре Пушкина с Воронцовым и обвиняет забубенную молодую голову стихотворческую. И подлинно, чего ожидать от того, кто не сумел ужиться с таким начальником, как Воронцов? Он, кажется, писал вздоры на его счет в Петербург, а Воронцов за это платил ласкою и добром. Дал ему какую-то комиссию по саранче, а он, чем повиноваться, подал в отставку. И отсюда такой приговор Пушкину. Он, может быть, душу свою погубит, но тело никогда. Мы, я думаю, вправе предположить, что Пушкин догадывался, а то и знал, какие толки, неприятные слухи распространяются о нем. Если с кем делился огорчениями, так разве что с Дельвигом. Тот тоже часто задумывался о своей судьбе, но в противоположность Пушкину решил ни в чем не прекословить ей, что видно из его стихотворения, появившегося в 1827 году, то есть за 4 года до смерти. «Судьбу я верю с юных лет, ее внушением покорный, не забывал я эполет, наряда юности задорной, но увлечен был мыслью вздорной, мне объявивший, ты поэт. Всегда в пути моем тяжелом судьба мне спутницей была, она мне душу отвела в приюте дружества веселом. Где вас узнал я, где ясней моя душа заговорила, и блеск гименевых свечей пророчественно полюбила. Так при уходе зимних дней, как солнце взглянет взором вешним, весна, певница в крае здешнем, пленяет песнею своей. Стихотворением 19 октября, написанным 2 годами раньше, Пушкин будто полемизирует с дельвиговским представлением о судьбе. «Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты гений свой воспитывал в тиши». То есть тогда, как Дельвиг только поэт, как внушила ему судьба его, в Пушкине поэт неотделим от человека, и к своему делу относится он как к жизни, одновременно и живя, и творя. Так пересекается личная судьба Пушкина с творческой. Так формируется его гений, овладевающий и овладевший всеми поэтическими жанрами для выражения своей сущности. Впрочем, потребность в них возникает у него с самого начала его творческого пути и сохраняется до конца дней. Так еще в 1815 году у Пушкина появляется замысел поэмы «Тень фон Визина», и он частично осуществляет его, сатирически изображая безрадостное положение на русском Парнасе. 15-летнему Пушкину уже есть дело и до всей русской литературы, потому что и в эти годы он не мыслил осуществление своего дара без оценочного отношения к ней. Ибо природа его дара в постоянном рассмотрении, каков он есть, и так ли, как положено, относится он к нему. Отсюда и внимание к чужим дарованиям, в особенности к тому, как обращаются с ними их носители. Получается, что заботой Пушкина сразу стала и забота обо всей русской литературе. Пушкин, сказавший о себе, что пишет для себя, тем самым обозначил исходную тему своей поэзии. Это он сам. Прежде всего, он и строит самого себя в своей поэзии, чего бы ни касался в ней, а он касался в ней всего, что касается